Глава первая. 8 октября. Отпуск. Ура, отпуск! Радовался я, когда шеф подписал мое заявление догулять оставшиеся 18 дней отпуска, но с условием доступности по телефону. Да хоть такой отпуск. И так радости полные штаны. Все. Теперь можно позвонить Сашке, моему другу по рыбалке, охоте и прочим мужским хобби, и договориться о выезде на рыбалку. Но радость длилась недолго. На следующий же день меня опять вызвали на работу. Так и зарядился снова на 2 недели. Осталось 3 дня отпуска. И тут шеф и главный инженер улетели в Москву подписывать очередной контракт. Приятная неожиданность. Отлично. Завтра едем. Едем, наконец-то, на рыбалку. Тайга, горная речка, уха из форели и пара суток уединения от этого окончательно сошедшего с ума мира. Набрал Сашку. Привет. Ну что, погнали завтра? Ты смотри, нарисовался пропащий. Не сотрешь. Шеф улетел, у меня 3 дня осталось. Только не говори, что теперь тебя на работу вызвали. Нет, я как нормально отдыхаю. Только вот ты все обгадил своей работой. На утку так и не сходили. Ладно, завтра выезжаем. Ты готов? Да я уже 2 недели как готов. Я об рюкзак в тамбуре спотыкаюсь. Завтра в 10:00 заеду. Договорились, пока. Ну что, основное сделал. До конца рабочего дня 20 минут. Зайду в сеть, почитаю новости, дабы в очередной раз убедиться в поставленном мною диагнозе для этого мира. Ну, что у нас тут? Да все по-прежнему. Заголовки все более удручающие. Пассажирский самолет разбился, 3-й за месяц. Кто войдет в Кремль? Очередной предвыборный бред. 3 сотрудника ФСБ убиты в Махачкале. Кавказ воюет не прекращая. Греция, Испания, Дания и Словакия объявили дефолт. Новый виток кризиса постепенно убивает мировую экономику. Президент России присутствовал на совместных учениях Россия-НАТО. Совсем сдурели. Серия терактов на Ближнем Востоке. Ну там с марта 2011-го все бурлит. Госдума подписала закон об увеличении пенсионного возраста, а также увеличении рабочей недели до 47 часов. Твари. Президент России вернулся из рабочей поездки в Китай. Да уж, лебезят они что-то последние 2 года перед китайцами. Правительство России пошло на уступки ради вступления в ВТО. Интересно, что за уступки? Гособоронзаказ текущего года провалился. И почему, я не удивляюсь. В порт Владивостока с ответным дружественным визитом вошли 4 эсминца флота США. Эти что-то зачастили. Однако, и все в таком же духе. Нафиг. Хотя бы на пару дней влез. По дороге с работы заехал в супермаркет скомплектовать сухпай на 2 суток. Потом на заправку, налить полный бак и 2 канистры. 9 октября. Рыбалка. Выезд на рыбалку с самого начала не задался. Пришлось несколько раз возвращаться то ко мне домой, то к Сашке. Правильно говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Хотя в нашем случае не ногам, а моему Басику. Басик – это мой полноприводный микроавтобус Mitsubishi Delica. Японский автохлам, как его называют завистники с АвтоВАЗа и прочие далекие от Приморья люди. Меня же он устраивает на все 100% и по комфорту, и по проходимости. Мы долго катались вдоль речек, пока не подобрали для стоянки и рыбалки удобный плес. Наконец нашли. Глубина речушки чуть выше колена, приятный шум воды на перекатах и вода. И синя чистая. Даже сразу зачерпнул ладонью и попил, не удержался. Натянули тент, разложили пенки и спальники, радуясь про себя тому, что нам обоим удалось таки вырваться на рыбалку хотя бы под конец отпусков. Посмотрел на телефон. Сети нет. А вот и замечательно. Отключил и убрал подальше. Подготовили снасти, насобирали червей, ворочая камни, и приступили к добыче форели на ушицу. В наших местах, конечно, форель размерами не впечатляет. Вся как по стандарту, чуть длиннее ладони. Но зато наловили на уху, не успев заскучать от безрыбья. Пока варилась уха, накатили по 5 капель. Как говорится, для аппетита. Эх, как же все-таки здесь хорошо. Приморье в это время года очень красиво. Сопки переливаются всеми теплыми оттенками осени. Еще совсем не холодно. Пока ехали до места, по радио сообщили, что сегодня плюс 15 и, возможно, осадки. Последние нас не пугали. А теплая погода радовала тем, что можно будет спокойно ночевать на улице и дышать чистейшим и свежайшим воздухом, а не испернутым в машине. Пока с Саньком размышляли о природе, уха сварилась. Дождь уже накрапывал, и мы перетащили наш ужин под тент. Расположились на пенках и приступили к скромной трапезе. «Новости в сети все круче и тревожнее», наполняя походные рюмочки из нержавейки, сказал вдруг Санек. «А ты центральные каналы по телеку смотри. Там все хорошо. И вообще мы отдыхать приехали, сбежав от этой сумасшедшей цивилизации. Хорош уже за политику, а?» «Нет», — помотал головой Сашка и приставил ребро ладони к шее. «Вот уже где вся эта стабильность!» «Ты что-то можешь изменить?» «Не знаю», — пожал он плечами и поднял рюмку. «Но хотелось бы». «Ну, за перемены», — ответил я, подражая Булдакову. «Как думаешь?» — спросил Санек, задержав ложку на полдороги. «Эти носители демократии полезут?» «Не знаю. А оно им надо? Наши царьки ведь и так все задарма раздают. Не обращал внимания, что во всех наших крупных, якобы госкомпаниях, топ-менеджеры или члены правлений граждане США?» «Не, Лех, ну ты тупой или где?» — вспылил, как всегда, Сашка, когда разговоры заходили о политике. «Оглянись, они ж сдают страну. Сейчас Россию можно брать голыми руками. Только не говори, что мы всех шапками закидаем. Закидывали уже. Да так, что 28 миллионов жизней загублено». «Да ладно. У нас же типа ядерный щит и все такое», — парировал я, понимая, что сам себя обманываю. «Ведь нет уже той непобедимой и могучей армии. Распилили ее на табуретке грамотные менеджеры. Да и щит уже прогнил и заржавел конкретно. А нынешнее руководство Минобороны делало все, чтобы боеготовность оставалась только на бумаге и в передачах по центральным каналам». «Какой там щит? Так, крышка от кастрюльки. Все уже почти загубили новаторы-модернизаторы долбаные», — с сарказмом сказал Сашка. «Я-то ладно, не служил, но мой отец всю жизнь отдал флоту и видел, как все разваливают на корню. Режут на металл и продают корабли. Фу, противно аж. В последнее время даже присказка такая появилась, которая очень хорошо характеризует то, что сейчас у нас в армии. Когда я был маленький, спал спокойно и верил, что армия нас защищает. Потом сам 2 года защищал и спал плохо. Теперь вообще не сплю, потому что знаю, как защищают. Да, я не служил, но даже за те 3 года, как ты меня приобщил к страйкболу, больше соображаю, в отличие от срочника, и как засаду устроить, и как по зачистке зданий в паре работать. Да что я тебе рассказываю, сам понимаешь». «Сань, ну ты не сравнивай игру в войнушку и реальные боевые действия. Рэмбо ты комнатный», — возразил я и наполнил рюмки. «Ну ты-то у нас морская пехота, затычка у флота», — с наигранной обидой парировал Сашка и, бухтя, полез в рюкзак, достал оттуда заварки и засыпал закипевший котелок с речной водой, также добавив туда ягод лимонника. «Волшебный напиток». Тему все-таки сменили, и, поболтав еще 40 минут об охоте, рыбалке, женах, детях и прочем, решили уже лечь спать. Выровняв грунт под пенкой, я заполз в спальник и, натянув вязаную шапочку, почти на глаза уснул. Утром следующего дня улов нас снова порадовал, и на обед приготовили уже жареную рыбу. Потом шарахались весь вечер по округе, нарезали лозы, лимонника, домой про запас. А то когда теперь выберемся с этой работой? Насобирали грибов на ужин, за которыми опять немного усугубили, поиграли в карты, в банального дурачка, пока не стемнело, и строили планы на зиму. Потом, попив чайку, расползлись по спальникам, да перекинулись парой бородатых анекдотов. Я уснул первым. «Леха! Леха, идти колотить! Просыпайся!» Тревожным голосом тихо говорил Санек, дергая край моего спальника. «Ну чего?» Плохо соображая, недовольно поинтересовался я. «Слышишь?» Спросил шепотом Санек, тыкая пальцем куда-то вверх. «И что я должен слышать? Тут река шумит на перекатах». «Ты че, глухой? Слышишь? Как пропеллер, но на самолет или вертолет не похоже». Я прислушался. Действительно, как будто муха очень большая жужжала. «Сань, вот чего ты херней страдаешь? Тут такой рельеф, что не поймешь, что и откуда слышится. Может, вертолет где-то пролетает?» Я окончательно проснулся. Посидели еще пару минут, прислушиваясь, но кроме шума реки больше ничего. «Раздувай угли, веток подбрось, доставь котелок, раз уж проснулись», сказал я, высвечивая циферблат на часах фонарем. 4:50 утра. «Решили по чайку. Чего ж теперь?» Осторожно прихлюбывая горячий чай, сидели молча. Я даже глаза прикрыл, наслаждаясь запахами и звуками тайги. Да еще шум реки и треск хвороста в костре. А потом все как-то стихло, затаившись перед рассветом. «Радио, что ли, включить?» – подумал я и начал безуспешно крутить колесиком маленького китайского радиоприемника. В эфире тишина. «Тихо! Вот опять! Слышишь?» – спросил Сашка. Теперь уже я более явственно и отчетливо услышал это жужжание. «Странный звук», — сказал я. «Угу», — задумчиво произнес Сашка. Звук явно приближался, и мы вглядывались в небо, где сквозь слабую облачность кое-где проглядывали звезды и молодой месяц. Ища что-нибудь в небе, я потянулся рукой на ощупь за котелком, подлить кипятка в чай. «Мать!» — выругался я, когда задетый котелок бухнулся в костер и залил огонь нашим чаем. И почти в этот же момент на фоне неба, параллельно хребту сопки, у подножия которой мы расположились, появилось нечто летящее, жужжащее, слишком маленькое для самолета и слишком большое для авиамодели. Причем очень близко. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – спросил я Сашку. «Стопудово, БПЛА!» – почти заорал Санек. «Да что ты орешь-то?» «Стопудово не наш! Стопудово не наш!» приговаривал Санек, копошась в рюкзаке и извлекая оттуда фотоаппарат-мыльницу. «Саня», прибавив настойчивости в голосе, сказал я, «если это стопудово не наш, то ты сейчас, вполне возможно, сделаешь последний в своей жизни снимок». Сашка завис на секунду и положил фотоаппарат на место. Беспилотник, описав восьмерку, удалился. А мы что-то даже задумались оба. У меня внезапно появилась какая-то тревога внутри. Как будто кто-то в желудке поварёшкой крутит, как в кастрюле. «Подождём, наверное, рассвета, пакуемся и, не зажигая фар, едем тихонько до трассы, а потом уже до нашего городка». «Угу», — буркнул Санёк. Собрались быстро, покидав все причиндалы в салон. Дизель уже приятно тарахтел, прогревшись. Потихоньку поехали, сначала по высохшей речке, затем по очень разбитой лесной колее. Ехали часа полтора до трассы, молча. Что у меня, что у Сашки было ощущение начала чего-то очень нехорошего. Метров за 300 перед выездом на федеральную трассу Владивосток-Находка остановился, заглушил движок, вышли и прислушались. «Вроде тихо», — сказал Санек. «Вроде», — подтвердил я. «Как-то слишком тихо. Стоим уже минут 10. А по федералке никакого движения. Даже ни одной фуры или грузовичка Влад Хлеб не проехала. Хотя для них самое время». «Да, странно», — согласился Сашка. Я достал телефон и включил. «Нет сети, хоть находимся в прямой видимости мачты одного из местных операторов сотовой связи. Даже экстренные вызовы не работают». «Паршиво, однако». «Постоим еще или едем?» – спросил Сашка. «Постоим. Я перекурю пока». «Бросал бы», — упрекнул меня Сашка. «Сколько уже собираешься бросить?» «Не бухти. Сейчас покурю, потом пройдем пешком до трассы. Там постоим еще». Выезд из леса на федералку был на вершине небольшой сопки, и дорога хорошо просматривалась в одну и в другую сторону. Мы присели в кювете на поваленное дерево. Посмотрел на часы. 7:00. По трассе так никто и не проехал. «Нет, мля, у всех что, тоже отпуск?» — начал психовать Санюк. «Это маловероятно», — нервно ухмыльнулся я. «Короче, сидим еще полчаса и домой едем не по трассе, а вдоль ЛЭП по просеке. Благо транспорт позволяет». Где-то далеко, в стороне Владивостока, на горизонте несколько раз сверкнуло. Секунд через 30 ухнуло, как гром. Потом еще серия глухих раскатов. Потом опять все стихло. Тишина, в общем, какая-то жуткая. «Думаю, нехер тут высиживать. Домой, к семьям», — не выдержал я. Побежали к Басику, уселись. Я резко вывернул баранку, переключился на пониженную, и мы покатились по просеке под ЛЭП в сторону города. «Километров 15 так тащиться примерно до города», — констатировал Санек. «Ага. Только сразу в город не едем. Остановимся недалеко от КПП ГАИ. Пройдем по лесу до КПП, глянем, что там». «А что там смотреть? Ментов не видел никогда?» «Видел. Только вот именно в данный момент надо на них посмотреть обязательно. А тем более послушать». Санек молча кивнул и принялся тыкать кнопку автонастройки на приемнике, который упорно отказывался хоть что-то нам прояснить.